Был он на ногу легкий, глазом острый и разумом скорый. А что уж красивый, ни пером описать, ни словами передать. Все буслы белые, а он белее. Всем дадены белые свитки, только он свою еще и носить умел. Все аккуратно у него было, и дюбка, и головка, и перышко к перышку. Всякое око отдыхало на нем. Может, через око-то Божье, через Сонейка он первым и почувствовал намек. Отметила, глянула Сонейка на него и повело. Он встрепенулся весь. Ожили, сами по себе поднялись, скинулись в небо обрубочки и потянуло их небо и Сонейка, распрямило. Он взмахнул ими, наструнился. До этого только шагом ходил по земле, а тут побежал с подскоком, с подлетом. И все другие буслы, ведомо, раз один побег, то и они стоять не будут, за ним побежали. Бегут обрубочками, машут, от земли норовят оторваться, а земля не пускает. Невелика песчинка, что к ногам прилипла, задерживает. Долинка маленькая, а с ноги сбивает. И Сонейка обозлилась, что они рушат порядок, Богом заведенный. Никак не взлетят. То звало, подымало, а тут вдруг застить и слепить начало. Все они в землю носами уткнулись. Один только бусел устоял, грозил Сонейку обрубочком, укорял перышком. Но и он долго не выдержал, упал, да еще и через голову перевернулся, повредил перышко свое укорливое. Правду на свете говорят. Кори-кори, да не забывай кого. Вот Сонейка его и покарала. Только кара-то на пользу бусла нашему обернулась. Воздалась ему за страдания. Повредил он перышко крепко, рана там, откуда перышко росло, открылась, и в сердце обида на то, что привязали его к земле, поселилась. Немила ему стала земля. Ходит он по ней, кормится, а глядеть на нее не хочет. Как на мачеху косится, хоть и не ласково с ним обошлось Сонейка, поманила и ранила. Повело и обземлячило, а все равно хочется буслу ближе быть к нему. Забыл он и про рану свою. Как увидит или вспомнит Сонейка, так тут же со всех ног к нему. Тело плачет и стонет, а душа рвется, тесно ей на земле, а крыльев нет, как были обрубочки, так и остались. Только безобразными сделались в струпьях и крови. И Сонейка, казалось, совсем отвело око свое от него. То отдыхала на нем, а теперь нос воротит. И многие птицы от него отвернулись. Понятно, боль она еще и пахнет. Плохо пахнет. Зайди в бедную хату. Долго не вынесешь. На улицу к свежему воздуху запросишься. Верные друзья и подруги отошли от него. А бусел не унимается, каждый божий день, знай свое, откроет глаза и за Сонейком. Сонейка от него, а он за ним, и так не один год и не один век. Другой бы сдался, а он не сдается. Больки свои расстравляет. И буслы, что остались верными ему, то же самое. Бегут и падают, уже, наверное, забыли и сами, когда и зачем первый раз побежали. Натрудили обрубочки свои до мозолей. И уже не обрубочки это были. Ого, как проросла их боль, как оперились. И настал день. Не из лучших, потому что был в тот день бусел голодный. От еды он отказался уже давно. Воротил его от еды. Высох он, как щепка. Смерть призывала его к себе.